Всех не дети детского дома. Глава 1. Сны про будущее. Отзвучали последние такты песни, установилась оглушительная тишина, такая подавляющая, что Наде стало страшно, и она вновь прикрыла глаза, как делала ранее, когда пела. Что я натворила, почему они молчат, что будет дальше? Бились тревожными мушками мысли в голове, но тут прозвучал голос Сталина, и девушка выдохнула. Спасибо, замечательная песня. Ну и удивили вы нас, Надежда Кузнецова, в который раз удивили. Такую песню мог сочинить только мудрый и светлый человек, многое переживший, за простыми словами ее глубокие мысли спрятаны. А вы, молодая девушка, и такое смогли высказать. Наде только и оставалось, что в очередной раз развести руками. Этот жест уже стал навязчивым и повторяющимся, но другой просто не подходил к этим ситуациям. А Сталин продолжил. «Присядьте со мной, мне хочется с вами поговорить». «Мне тоже очень хочется, Иосиф Виссарионович, очень. Мне многое вам сказать надо, очень многое». Надежда неожиданно для себя вдруг решилась предупредить его о бедах войны, несмотря ни на что, молчать больше просто не было сил, уйти просто так, только спев песенку и ничего не сказав, было невозможно. Она не будет подменять идеи людей настоящего своими, как и хотела, но уточнить и дополнить их мысли знаниями из будущего стоит. «Тогда пройдемте ко мне в кабинет, а остальные товарищи пусть своими делами занимаются», — сказал Сталин, и они перешли из большого зала в небольшой, но достаточно уютный кабинет, где руководитель государства и работал основное время. Сталин сел на свое привычное место за рабочим столом, Надя устроилась на мягком диване, который стоял рядом, а Берия пристроился к круглому столу, стоявшему посередине. Все с ожиданием смотрели на девушку, которая собиралась с мыслями. «Так о чем вы хотели со мной поговорить?» Мягко подтолкнул ее к разговору Сталин. Он ожидал каких-то просьб, касающихся жизни девушки, ее песен, но никак того, что услышал далее. Внутренне перекрестившись, Надежда стала говорить торопливо, пока не передумала, глядя прямо в глаза человеку, которого безмерно уважала и перед которым преклонялась в будущем, несмотря на многие и многие порочащие его слухи. И решила она сказать то же, что и Вася, про то, что видит сны о будущем. Выдохнув еще раз, она начала. «Вот что бы вы сделали, если бы знали, что с тем или иным человеком случится беда, стали бы предупреждать, или промолчали?» И, не дожидаясь ответа, еще более торопливо, но четко, продолжила, боясь, что ее перебьют. «Думаю, не промолчали бы, и я не могу молчать. Дело в том, что я вижу сны, в которых показывают, что может случиться в будущем. И, если маленькой я видела сны про отдельных людей, то теперь мне представляют видения про всю нашу страну. И события эти очень страшные. Только не сочтите меня сумасшедшей, я сама так сначала думала, но сны такие реалистические и повторяющиеся, что бредом уже их трудно считать. Я вижу людей, бегущих по дорогам, самолеты, которые расстреливают их с высоты и сбрасывают бомбы на женщин и детей, вижу замерзающих голодных людей, выживающих на маленьком кусочке хлеба, горящие деревни, в которых погибают жившие в них люди, вижу раненых бойцов, попавших в окружение и умирающих от унижения и голода в лагерях, вижу подвиги и предательства, славу и позор». Надя замолчала, переводя дыхание и вытирая невольно выступившие на глаза слезы, и посмотрела на Сталина. Он слушал очень серьезно и не перебивал. Этот очень недоверчивый человек почему-то сразу поверил этой юной девушке, почти ребенку, возможно, потому, что чувствовал искренность и полную правду ее слов. «Действительно, страшные сны», — с сочувствием сказал мужчина. «Страшные, очень страшные. А еще страшнее то, что не всякому о них рассказать можно, не всякий поверит и поймет, что все это правда, а не бред сумасшедшего. Трудно быть провидцем», — вздохнула девушка, как никогда понимая героев знаменитой истории, которые также не могли вмешиваться в происходящие события, заменяя слово «Бог» из названия книги похожим, все же она комсомолкой не могла его произносить. Воодушевленная вниманием и сочувствием Сталина, Надя продолжила. «Сейчас похожее происходит в Испании, и можно подумать, что мои сны навеяны событиями, происходящими в этой героической стране. Но, увы, все эти сны именно про нашу страну, и случатся все эти беды очень скоро. Во сне я знаю, что примерно через 2 года начнется самая страшная в истории война, именно война нашей страны с Германией. Империалистам очень не нравится, какая хорошая жизнь настала у нас в России, в СССР, исправилась она, поэтому они изо всей силы будут стараться разрушить ее, напав на нас. Да, трагические события. Не знаем, насколько они вероятны именно в то время, о котором вы говорите, но, допустим, они совершились. Что бы вы сделали на своем месте, чтобы помочь людям из этих видений? Вкратчиво спросил Берия, внимательно тоже все слушавший. На своем месте, немногое, стало бы учиться особенно медицинскому и военному делу, эти знания всегда нужны. Пела бы песни, собирала бы деньги на постройку танка или самолета, закупку медикаментов и разных нужных препаратов, детей бы защищала от бед. Эти мысли были уже давно сформулированы и проговорились четко и быстро. Ну что же, все дела достойные. А вот на месте товарища Сталина что бы вы сделали, зная о скорой войне, не унимался Берия. Трудно сказать, я ведь не знаю масштабов всех военных дел, не знаю, что уже делается, а наверняка делается многое, я ведь тоже газеты читаю. Но попробую дополнить, и Надя стала перечислять давно обдуманные идеи, о которых читала в книгах и сама много размышляла. Во-первых, я бы не верила в разные обещания Гитлера и его команды, да и англичанам с американцами тоже. Эти люди думают одно, говорят другое, а делают совсем третье. Все бумаги, которые они подписывают, все договоренности с другими странами, которые обговаривают, они могут нарушить в два счета, не задумываясь и не стыдясь, если это им выгодно. Так что полностью им доверять я бы не стала. Сталин и Берия одновременно кивнули, соглашаясь, а девушка продолжила более решительно. А во-вторых, вот как-то ждали наши воспитатели проверку от большого начальства. Порядок наводили, все чистили и мыли, короче, во всем был шик и блеск. А проверка в тот день не приехала, а появилась совсем в другое время, когда их уже не ждали. Хотя у нас и был неплохой детский дом, все старались для нас, все равно замечаний было немало. И жизнь наша после этого еще больше улучшилась. Вот и в войсках, я думаю, так же, когда ждут начальства, небось и траву красит, и мух гоняют, и солдат получше кормит, а как уезжают проверяющие, так все по-прежнему, а то и хуже, и остается. И Надя выразительно посмотрела на улыбающегося в знаменитые усы Буденного, который незаметно присоединился к их компании и тоже внимательно слушал девушку. Но тут он не вытерпел и уточнил: «А почему вы наших красноармейцев солдатами называете? Это ведь старорежимное слово, так их в царское время называли, а сейчас они бойцы, воины». Надя пожала плечами, соглашаясь с замечанием, но заметив нетерпение слушавших, продолжила: «Можно сделать так, проверить в ближайшее время готовность всех наших войск на границах и в приграничных областях, но объявить об этом внезапно и посмотреть внимательно, как справиться с ситуацией на местах. Для этого не отчеты красивые после слушать, а заранее отправить проверяющих в войска, но так, чтобы никто про их настоящие функции не знал, например, под видом военспецов или корреспондентов из газет, или еще как. Тут важно, чтобы отзывы были честными и точными, а не красивыми бумажками, и сделать так раза три, через какое-то время, а потом посмотреть, кто исправился, а до кого и не дошло ничего». Мужчины переглянулись и кивнули, а Берия проворчал тихонько что-то типа: «Давно пора, я и раньше про это говорил», и выразительно посмотрел на Буденного. А под предлогом этих учений переселить часть людей с границ подальше в тыл, в другие местности. Молодежь можно на комсомольские стройки сагитировать, например, железную дорогу устроить, до самого Дальнего Востока, соединяя эти места с основной частью страны. Там всем работа найдется, но надо это так организовать, чтобы она престижной была, чтобы люди сами туда стремились, клич специальный кинуть, поддерживать идею через комсомол, например, тут Надя явно на БАМ намекала и другие комсомольские стройки из ее времени. Сталин улыбнулся и одобрительно проговорил: «Недаром говорится, что устами младенца глаголит истина, вроде и очевидные вещи, они всегда и видны». Надя удивилась сначала цитате из Библии в устах главного коммуниста, но вспомнив, что маленький Сосо когда-то учился в семинарии, кивнула, соглашаясь: «Так лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии», процитировала Надя знаменитые строки и спохватилась растерянно. В это время творчество Есенина, мягко говоря, не приветствовалось, книги изымались, вспоминать его было чревато неприятностями. Судя по сузившимся глазам, Сталин все понял, но сказал: «Да, в этом случае поэт прав, то, что очевидно, не всегда и видно. Но продолжайте, товарищ Кузнецова, вы все верно говорите. Далее, играли как-то наши мальчишки в войнушку, и вот что сами заметили, каждый воевал сам по себе, вроде бы по делу, но не было взаимодействия, команд, лидеров, вот и разбили их в трещи-то другие пацаны, которые как раз и объединились вместе. Ведь в любом деле важно взаимодействие, единство, да не на бумаге, стрелочками, а на месте, в бою, а то получается, как в басне про лебедя, рака и щуку. И она выразительно посмотрела на Буденного, который уже не улыбался снисходительно, а внимательно слушал. Если авиация бомбит свои войска, не зная этого, если красноармейцы идут в атаку без поддержки артиллерии, если конница скачет с шашками на танки, если командиры не знают, что творится рядом, где враги, а где свои, то и потери будут больше, и война пойдет дольше и совсем не так, как сейчас думается, грустно проговорила она и опять посмотрела на главного красного командира, как называли Буденного. Тот даже засопел недовольно, но ничего не сказал, поймав выразительный взгляд Сталина, который явно поддерживал эти слова девушки. И еще, если первая группа орала как не в себя, так что все вокруг все слышали и быстро их переловили, другие мальчишки действовали тихо, команды передавали друг другу четко, а потом сокрушались, что было бы здорово, если бы у них были маленькие такие рации, чтобы друг с другом общаться и все знать, кто где находится и что кому делать. Один парень потом на курсы связистов даже записался, так ему эта идея понравилась, но очень сожалел, что все приемники громоздкие и тяжелые. Он все думал, как их такими маленькими и легкими сделать, чтобы чуть ли не в кармане носить, да еще и без проводов, типа радиоприемника, а то кабель перебили, и все, ползи связист под пули, налаживай связь, чего бы то ни стоило. Понимаю, это не просто технически, но ведь можно попробовать сделать, ведь так, и опять Сталин с Берией переглянулись и почти одновременно кивнули, а Берия взял листы и стал быстро писать, а Сталин посмотрел ободряюще, ожидая продолжения. Надя даже смутилась, она же говорила очевидные для людей будущего вещи. Я ведь не специалист и, может, что-то не то говорю. Все то, девочка, все то, успокоил ее Сталин. Хорошо, тогда продолжу. Я сама не военная, но у нас много знакомых парней, что сейчас служат или отслужили уже. Так вот, они сетовали, что мало в армии грамотных красноармейцев и младших командиров, а ведь именно они и являются основой всех войск. Много начальников, генералов, но все они наверху, а вот на земле, как они выражались, им иногда трудно приходится. Курсы надо для них, да не про политику в основном рассказывать, хотя и это очень важно, но практика важна, разбор реальных случаев, а то их все готовят к прошлой войне, а не к будущей, процитировала девушка известный постулат Уинстона Черчилля. Даже я понимаю, что война в будущем будет войной моторов, а не лошадей, как в гражданскую, войной техники и грамотных людей. Парни говорили, что вместо лошадей, которых поить и кормить надо, да и гибнут они легко, нужны маневренные бронированные машины, которые могут вести на своей броне десяток солдат, нужны новые танки, нужны грузовики и другая техника, да и топливо к ним разное тоже надо, чтобы заправлять легко, а не бросать на поле боя только из-за того, что горючее кончилось. Тут уже Буденный также подхватил листы и что-то записал для себя. И опять мужчины переглянулись, понимая справедливость слов, которые из уст молодой девушки звучали хоть и неожиданно, но очень точно. Да и не расходились ее слова с теми мыслями, которые были и у них самих. Ничего нового и неожиданного девушка действительно не сказала, просто обобщила все проблемы, над которыми и они сами не только много размышляли, но и делали по их решению. Но Надя уже устала. Она и так наговорила 100 бочонков-собачонков и поняла, что пора заканчивать разговор. Сталин тоже почувствовал усталость девушки, поэтому он очень вовремя сказал: «Думаю, мы и так задержали товарища Надежду, ей пора возвращаться, а нам обдумать все услышанное», и они вновь вернулись в большой кабинет, где ее уже ждал Михайлов. К нему-то Сталин и обратился. «Будет лучше всего, если Максим Дармидонтович отвезет товарища Кузнецову на место, в детский дом, да и заодно с детьми познакомится, подумает, чем им помощь надо. С удовольствием, Иосиф Виссарионович, тем более я обещал с ее подругой позаниматься, над ее голосом поработать, ведь именно она ту песню спела, что я вам пропел, с нее, то все и началось. Глафира Медведева, я ведь правильно запомнил, И девушка кивнула подтверждающе, довольная, что знакомство с таким великим человеком продолжится. Вот и отлично. А товарищ Кузнецова, думаю, повспоминает, что ей еще во сне приснилось, и не удивится, если в следующий раз вместе с Максимом Дармидонтовичем к ней в гости какой-нибудь молодой военный нагрянет, которому она эти сны и перескажет. Только бы жених ее ревновать не стал, лукаво посмотрел на нее Сталин, а Надя еще раз поразилась его осведомленности обо всех обстоятельствах ее жизни. Она понимала, что после всего сказанного присмотр за ней будет серьезный, но обратного пути уже не было, да и быть не могло, ведь у всех попаданцев общая роль была как раз в том, чтобы помогать людям этого времени, предупреждая по мере сил о будущих проблемах. «Не станет, товарищ Сталин, он понятливый, да и я все объясню, как надо. Да и про милицию у меня тоже сны были, и про жизнь во время войны, и про все другое. Про медицину, вооружение, жизнь в тылу и на фронте, много всего. Вот и отлично. Так что записывайте и вспоминайте, все пригодится. До свидания, товарищ Надежда Кузнецова. До свидания, Иосиф Виссарионович. Извините, если чего наговорила лишнего, я ведь не военная. Но я очень рада, что смогла все рассказать, и меня выслушали такие важные люди. И самое главное, поверили мне, ведь на самом деле это действительно немного странно звучит, сны про будущее, да и мои советы могут показаться глупыми и странными», еще раз подчеркнула девушка и смущенно улыбнулась. «Все нормально, товарищ Надежда, ни одна вы такие сны видите, да и нет в этих ваших идеях ничего странного и необычного, все лежит на поверхности, да не всегда в руки дается». Надя вздохнула с таким облегчением, что Сталин невольно улыбнулся, а девушка от всей души улыбнулась в ответ. Получилось поговорить. Этот недоверчивый человек поверил ей, и пусть сказано не все, что-то упущено, но ее выслушали с вниманием, не наказали, не арестовали, а, наоборот, ждут еще идей и предложений. Великая мечта всех попаданцев свершилась. Разговор со Сталиным состоялся успешно. Можно выдохнуть спокойно и немного расслабиться, что она и сделала с большим удовольствием. Она не знала, что после, говоря на их родном языке, к Сталину обратился Берия, подводя итоги их неожиданному общению. «Коба, ты ей веришь, и впрямь она такие сны видит, про сны, не знаю, а вот то, что она хоть и наивна, но очень правильно все наши проблемы изложила, в это верю, я с ней во всем согласен. Разве мы сами не видим все те сложности, о которых она говорила? Разве сами про это не думали? Она разве что-то неправильное сказала?» Иосиф в упор посмотрел на впервые смутившегося друга и соратника. «Наши люди отнюдь не глупы, а молодежь особенно, они вполне могут подмечать эти ситуации, другое дело, не все имеют смелость об этом сказать. А эта девушка, очень смелая и чистая, мы с тобой можем вполне гордиться, что такую молодежь воспитали. Так что, да, я ей верю, и не позволю ее обидеть, а то знаю я тебя и твоих сотрудников. Беседуйте, наблюдайте, помогайте, но ничего плохого ей и ее подругам не делайте. А лучше всего подумайте над теми идеями, что она сказала. Ведь правильно, все мы к прошлым войнам готовимся, с шашкой на танке, как Надежда верно подметила, а война совсем иной будет, и мы с тобой это прекрасно понимаем. Так что думай и действуй именно в этом направлении. И песни обязательно распространять надо. Песни ведь замечательные, все как одна, как меня уже многие уверяют. Поставил точку в этом разговоре Сталин, выразительно глядя на смутившегося соратника. На этом разговор и закончился, но выводы из него были сделаны очень серьезные, и в самое ближайшее время они положительно скажутся на всех сторонах жизни не только наших героинь, которые с нетерпением ждут возвращения своей подруги. Глава 2. В траве сидел кузнечик. Глава 2. В траве сидел кузнечик. Попрощавшись со всеми присутствующими, Надя вышла из кабинета и дождалась Максима Дармидонтовича, который вернулся к ней с большой корзинкой, от которой вкусно пахло сдобой, фруктами, сладостями. Видимо, это был гостинец для детей. Еще раз поклонившись всем, девушка с сопровождением вышла из темной комнаты на яркий свет солнечного дня и сразу почувствовала, как у нее резко потемнело в глазах, она даже зашаталась, все же волнение всех этих событий оказалось очень сильным. Поняв это, солидный мужчина подхватил ее под руку и повел в теник, посадил на скамеечку и, намочив платочек в воде фонтана, подал ей, чтобы девушка могла обтереться. «Прости меня, Наденька, не думал я, что все так обернется», — Голос этого большого человека был полон явного сочувствия и сожаления. «Ничего страшного, Максим Дармидонтович, рано или поздно, но все равно это бы случилось. Я ведь понимаю, что мои песни такие необычные, да и я сама не как все, простая комсомолка в течение такого короткого времени столько внимания к себе привлекла. Так что даже хорошо, что именно вы обо мне рассказали и здесь встретили, а то люди в черном из НКВД меня сюда привезли, всех перепугав и ничего не объяснив», — тихо сказала девушка, понемногу приходя в себя. «Ты молодец, правильно себя вела, не растерялась и все по делу говорила, и песню чудесную спела, действительно, очень необычную», но чувствуя, что девушка очень устала, мужчина перевел разговор. «Ну что, пришла в себя, поедем в твой детский дом?» «Поедем. Представляю, как там подруги переживают. Приехали, забрали, увезли в одночасье. Куда, зачем, к кому? Вот там паника, небось, поднялась. Ничего, сейчас успокоим. Я сам все объясню, скажу, что товарищ Сталин песнями твоими заинтересовался и спеть попросил. Так ведь и было», — подхватила уже пришедшая в себя девушка, понимая, что обо всех разговорах и предвидениях лучше пока никому, кроме Васи, не знать. Встав, они пошли потихоньку к выходу, где и приблизились к машине, стоявшей в тенечке, той, что ее привезла, уже не было. Сразу располагающий к себе улыбчивый молодой шофер принял тяжелую корзину из рук мужчины и открыл двери для девушки. «Что, домой поедем, Максим Дармидонтович?» — спросил он. «Нет, Ваня, поедем мы с тобой сейчас в гости к этой замечательной девушке. Не смотри, что она такая молодая, но уже много детей имеет. Сколько их у тебя, Надежда?» — улыбаясь, спросил мужчина. «Да сама еще толком не знаю, то ли 10, то ли 15, путем и не успела уточнить, также улыбаясь, подхватила девушка и, глядя на оторопевшего парня, объяснила. «Воспитатели мы с подругами в детском доме, вот буквально позавчера ими стали, не со всеми детьми еще познакомились, а сегодня с корабля на бал вот сюда в гости к Иосифу Виссарионовичу попала. Меня Надей зовут, а ты Иван?» — и продолжила. «Наш детдом на даче Лямина в Сокольниках расположен, знаешь, кто же не знает, я ведь коренной москвич, все места знаю. Повезло тебе, а я совсем недавно сюда приехала, многого еще и не знаю, но очень хочу все посмотреть, жаль, времени на все не хватает». Пожилой мужчина с улыбкой слушал их разговор и вздыхал с облегчением. Он ведь тоже переживал за свою невольную оговорку, рассказав при Сталине про совсем молодую девушку, необычного автора необычных песен, но вышло совсем неплохо, поведение этой девушки всем понравилось, она его не подвела, а Надя совсем успокоилась и даже решила пошалить. «Хотите, я вам песенку спою? Она, правда, совсем детская, я ее для малышей придумала, но сейчас она очень подходит ко всей этой истории», — и она начала петь, лукаво поглядывая на всех сидящих в салоне, подмерный звук работающего мотора машины, которая везла ее к подругам и всехним детям. «В траве сидел кузнечик, в траве сидел кузнечик, совсем как огуречек, зелененький он был, представьте себе, совсем как огуречек, представьте себе, зелененький он был, он ел одну лишь травку, он ел одну лишь травку, не трогал и козявку, и с мухами дружил, представьте себе, не трогал и козявку, представьте себе, и с мухами дружил. Но вот пришла лягушка, но вот пришла лягушка, прожорливое брюшко, и съела кузнеца, представьте себе, прожорливое брюшко, представьте себе, и съела кузнеца». Не думал, не гадал он, не думал, не гадал он, никак не ожидал он такого вот конца. Представьте себе, никак не ожидал он, представьте себе, такого вот конца. Она открыла окно, и свежий ветер совсем унес все ее страхи и переживания, обвивая лицо своим ласковым прикосновением. Допевая последние слова песенки, Надя со смехом проговорила: «А меня вот не съели, как того несчастного кузнечика, а вовсе наоборот, даже похвалили». Надя уже совсем успокоилась, и под дружный смех мужчин, молодого и пожилого, проехав сначала по загородной дороге, они въехали сначала в Москву, затем непосредственно в Сокольники, а потом, поплутав немного, и на территорию детского дома, где ее уже встречали все его жители, взволнованные, с заплаканными лицами. Подруги окружили вышедшую из машины девушку, обнимали ее, тормошили. Наконец, Сима задала вопрос, который был у всех на устах. «С тобой все в порядке? Где ты была? Куда тебя возили?» Неприкрытое волнение и паника звучало в ее голосе. «Все в порядке, Сима, со мной все хорошо, правда, не волнуйтесь. А была я на ближней даче, у Иосифа Виссарионовича Сталина». И все ахнули в голос от таких новостей. «Но давайте в доме поговорим, а не на крылечке. Тем более товарищ Сталин нам целую корзину передал всяких вкусностей», — предложила Надя, успокаивая всех своей улыбкой и умиротворенным видом. Мужчины покивали, подтверждая ее слова, и улыбались, с симпатией глядя на эту бурную встречу. И вот все дружной толпой вошли в столовую, где и уселись по местам, оглядывая с интересом незнакомых мужчин и принюхиваясь к их угощению, которое они выставили на стол. Надю порадовало то, что дети не толпились, не толкались, а уселись чинно и спокойно. Видно, присутствие посторонних незнакомых мужчин их сдерживало. Разложили угощение, но пока никто до него не дотрагивался, все чего-то ждали. Но девушка невольно загляделась, наблюдая, как совсем маленькая девчушка, которую она до этого видела только мельком, мастится на колени к Максиму Дармидонтовичу, а тот сидит с растерянным лицом, не понимая, что ему делать. В этот момент они так напоминали сценку из мультика про озорную девочку и большого добродушного медведя, которые обожали многие дети, да и взрослые в будущем, что девушка улыбнулась и, вспомнив имя девчушки, совпадающее с именем героини, все же решила вмешаться и проговорила тихонько, подходя поближе. «Маша, ты бы спросила у Максима Дармидонтовича, можно ли тебе к нему на колени, вдруг ему трудно». «Я не Маша, а Маруся», — четко выделяя трудный звук, проговорила снисходительно девочка. «А раз дяденька молчит, значит, можно». И она все же завершила задуманное и притихла, прижавшись к мужчине. А тот прошептал: «Не трогай ее, Наденька, пусть сидит», на что девчушка, поерзав, уселась еще прочнее и, придвинув к себе и своему мягкому живому стулу две конфетки, уточнила: «А правда, что сам товарищ Сталин эти конфеты нам передал?» «Правда», — подтвердил мужчина, и Маруся с удовольствием засунула конфетку в рот и, бережно расправив фантик, объяснила, что хочет сохранить его на память. Тут и остальные дети стали разбирать конфеты и фрукты, а Айгуль с удовольствием откусила кусочек яблока и тихо проговорила, как бы сама себе, но Надя услышала: «Домом пахнет». Она сидела рядом с шофером певца, но совсем его не стеснялась, и уже привычный платок не был повязан на голове, а лежал на плечах, что очень порадовало Надю, значит, привыкла она совсем к новой жизни. «А как вас зовут?» — обратилась Маруся к мужчине и, услышав нужное, продолжила: «Максим Доминонович». Девчушка старательно пыталась выговорить трудное отчество певца, но, не справившись, сказала: «Дяденька Максим, можно я вас так называть буду, а то отчество у вас такое трудное». И мужчине только и оставалось, что кивнуть, соглашаясь, а девочка уточнила: «А вы, дяденька Максим, почему конфету не едите?» «Нельзя мне, деточка, болезнь у меня противная, при ней сладкое есть врачи запрещают», — сконфуженно объяснил мужчина, который, действительно, давно страдал сахарным диабетом. «Жалко. Тогда можно, я вашу конфетку возьму, потом кого-нибудь угощу, ведь каждому хочется не простую конфету, а от самого товарища Сталина», — проговорила девчушка удовлетворенно, а Надя села на место, решив, что вмешиваться дальше не стоит, и заговорила, оглядывая всех: «Понимаю, что всем не терпится узнать, как так получилось, что я попала в гости к самому товарищу Сталину. Но тут лучше расскажет наш гость, знаменитый оперный певец Максим Дармидонтович Михайлов», — и она показала на мужчину, на которого все посмотрели уже более пристально. «Так вы такой знаменитый, и это вы про нашу Надю товарищу Сталину рассказали?» — уточнила Маруся. «Получается, я», — сконфуженно произнес мужчина. «Как ты там, Надюша, говорила, хотели как лучше, а получилось, как всегда», — повторил Михайлов запомнившуюся фразу. «Вот и я хотел, как лучше, очень уж мне понравилась песня, которую на концерте Глафира пела, запомнил я ее, и при случае Иосифу Виссарионовичу напел, а тот, конечно, стал выяснять, откуда такая песня и кто ее сочинил. Так я про Надю и рассказал, но никак не думал, что именно сегодня, да еще и так внезапно, ее на дачу привезут. Но ваша Надя молодец, и песню очень хорошую новую спела, и с товарищем Сталиным разговаривала уверенно. А нам ты песню споешь, которую товарищу Сталину спела?» — обратилась девчушка к Наде, а остальные дети внимательно молча слушали бойкую девочку, которая вовсе никого не смущалась. «Обязательно, только не сегодня, да и Максим Дармидонтович обещал с Глафирой позаниматься, голос ей поставить, обещал, не отказываюсь», и мужчина внимательно посмотрел на молчавшую все время девушку, которая явно не ожидала увидеть знаменитого певца так быстро и так близко. «А со мной позанимаетесь? Я тоже петь люблю. Вот послушайте». Во поле береза стояла, во поле кудрявая стояла, люли-люли, стояла, люли-люли, стояла, на одном дыхании, но очень точно и верно, пропела мелодию эта необыкновенная девчушка, а все даже ей зааплодировали. Надя, Глафира и Максим Дармидонтович переглянулись, и чуть ли не хором проговорили: «Обязательно позанимаемся». На этом официальная часть закончилась, все вполне удовлетворились объяснениями Михайлова. Посидев немного, все взрослые вышли из-за стола, оставив детей, которые стали вести себя свободно, уже не стесняясь, с удовольствием угощаясь вкусными деликатесами от самого товарища Сталина. Попросив тракторину присматривать за детьми, подруги вышли в коридор, провожая Михайлова и Ивана, который также был удивлен увиденным не менее своего начальника. А мужчина шел задумчивый, глубоко уйдя в свои мысли, и только на крылечке он спохватился. «Надя, девушки, можно я к вам не только на занятия, но и просто так в гости буду ездить? Мы с моей матушкой давно о маленькой девочке мечтаем. Наш сын с дочкой уже взрослые, сынок Игорь, ему уже 19, тоже певцом мечтает стать. Доченька Валентина, ей 17, к нашему удивлению, в химии увлеклась, тоже студентка. У них свои друзья, заботы, а тут у вас я прямо душой отдохнул. Да и признаюсь честно, зацепила меня крепко эта девчушка, на сердце сразу легла. Как она к вам попала, есть ли у нее кто родные, не знаете». Взгляд большого мужчины был по-детски трогательным, просящим. Надя потерялась, она ведь просто не успела ознакомиться с делами детей за всей этой чехардой событий. Выручила, как всегда, Сима, которая уже смогла многое узнать про судьбы ребятишек. «Нет у нее никого, подкидыш она, в маленьком городке далеко отсюда на крыльце роддома оставили, там и выкормили сердобольные мамочки, а потом в дом малютки попала, а позже в детдом отправили. Фамилия Сиротинина, а имя она сама себе придумала, все Мася шептала, вот и назвали Машей, а потом Марусей стала себя называть. Девочка боевая, как видите, но добрая и компанейская». «Это точно, такая бойкая нигде не пропадет», — поддержал девушек Иван и продолжил: «Вы вот что скажите, девчата, чем помощь надо? Продукты, вещи, игрушки, это все есть пока. Да и мы многое уже подкупили. А помощь нам нужна, особенно по хозяйственной части, завхоз хороший нужен, повариха, даже сторожа, и того нет. Пока эти дни сами справлялись, и готовили детям, и ночевали с ними по очереди. Детдом совсем недавно открылся, дети только поступают, это сейчас их только 12, а ведь явно еще добавит», — уточнила Сима, а Надя, наконец, смогла узнать точное число воспитанников. «И пока непонятно, кто комплектованием сотрудников заняться должен. Заведующая в больнице, а нас вот от педучилища отправили временно, на лето, а ведь осенью мы учиться пойдем, уже не сможем так плотно всем заниматься. Да и оформление какое-то нам надо официальное, приказ или что-то такое, и книжки трудовые надо бы оформить на всех нас», — это уже хозяйственная Глафира голос подала, а подруги только согласно покивали. «Разберемся, обязательно во всем разберемся, все, кому надо, передадим. Мы ведь еще обязательно приедем, да и не однажды, раз пообещали товарищу Сталину над вами шефство взять». «Верно, товарищ Михайлов, я говорю», — уже официально завершил разговор молодой человек, который, судя по всему, явно не только водительские функции выполнял, а во всем опекал и помогал певцу, от имени и поручению и других органов. «Верно, Иван, все верно. Еще и надоест нас тут видеть», — улыбнулся мужчина. «Не надоест. Ждем, обязательно ждем, в любое время, как будет удобно. Я пока здесь жить буду, а девчата приезжать станут, так что еще увидимся не раз», — завершила разговоры 69 Надя. И на этом девушкам только и оставалось, как помахать руками отъезжающей машине и зайти вновь в уже ставший родным дом всех них детей, чтобы вновь погрузиться в их заботы и дела с новыми силами и новой поддержкой. Столовая опустела, стол уже за короткое время успели прибрать, чистая посуда горкой стояла на краю, а наевшиеся дети разбрелись по своим комнатам. Одна тракторина, собирая в корзину оставшееся угощение, объяснила: «Надо Анну Ванну завтра проведать, угостить ее тоже, да про все наши новости рассказать. Обязательно навестим. Видишь, как все закрутилось, не сразу все и сообразишь. Ты молодец, отлично нам помогаешь. Спасибо тебе, будешь нашей заместителем и основной помощницей. Тебя дети знают и доверяют, быстрее тебе все расскажут», — искренне сказала Надя, а подруги также закивали головами, соглашаясь с ней. «Хорошо, я не против, только можно я вас всех по именам буду звать и на ты?» «Конечно, конечно». Все девушки также подтвердили свое согласие. «А мы тебя можно просто Риной будем называть, так короче и не столь официально?» И девочка также кивнула с согласием. «Вот скажи, Надя, какой все-таки товарищ Сталин?» — вдруг спросила она. «Какой?» — задумалась девушка. «Трудно определить одним словом. Проницательный, понимающий, много знает и во многом разбирается, мудрый. А он добрый?» — уточнила Рина, ведь в ее возрасте это было главным критерием оценки людей. «Он не добрый, но и не злой, он справедливый, по крайней мере, он обо всех людях старается создать свое мнение, разобраться в их поступках, оценить со всех сторон, хотя и не всегда на всех времени хватает», — очень твердо и правдиво завершила разговор Надя, и на этом все и разошлись по своим делам. Подруги тоже нашли себе по комнате, тем более, что свободных помещений было много, а Надя зашла в свою, и только там, присев на кровать, она поняла, насколько вымотана всеми этими событиями. Но кроме усталости, было и ощущение удовлетворения от всех этих встреч, понимание, что все прошло удачно, и новый день принесет только хорошие изменения в их совместную жизнь. Сняв свой комсомольский наряд, наскоро ополоснув лицо и руки, девушка прилегла на кровать и даже не заметила, как тут же заснула с чувством глубокого удовлетворения, как писали в старинных романах, как человек, выполнивший верно и правильно трудное задание, определившее все его существование. https://youtube.fk/c/w5xdx7cusksio7j. В траве сидел кузнечик, исполняет большой детский хор Центрального телевидения и Всесоюзного радио, запись 1973, автор слов — Николай Носов, композитор — Владимир Шаинский. Глава 3. Анна Ванна и другие лица. Глава 3. Анна Ванна и другие лица. На следующий день Надя проснулась очень рано, но чувствовала себя полностью отдохнувшей. Умывшись, она накинула халатик и спустилась на кухню. Несмотря на раннее время, там уже хозяйничала Айгуль, которая что-то помешивала в большой кастрюле. Вкусно пахло молоком, свежим хлебом и кашей. Девушка пояснила, что продукты привезли еще вчера из города, а каша будет рисовая. Сделав себе заметку, что надо выяснить, кто и как снабжает детей продуктами, девушка с удовольствием выпила молока с горбушкой хлеба. Скоро к ним присоединились и Глаша с Симой, которые также пили молоко и наслаждались тишиной утра, которая скоро сменится гомоном и шумом детей. «Думаю, нам надо составить расписание жизни детей, уточнить, как они прибирались, ведь кто-то же мыл вчера кружки», — сказала Надя. «Это все Рина распорядилась, она дежурных назначает», — уточнила Глаша. «Отлично, повезло нам с ней, так и оставим пока. Глаша, ты говорила, что переписала все продукты, какие есть. Надо что-то подкупить, всего достаточно, только зелени мало, овощей. Может, пока возможно, грядки вскопать, хоть какую зелень посеять?» «Отличная идея, тут же лесная школа была, надо посмотреть, может, от них что осталось», — добавила Сима. «Правильно, сегодня погода хорошая, отправим детей на разведку территории, им занятия, и нам потом план можно составить. И надо подумать, кто с детьми останется, а кто к заведующей в больницу пойдет», — уточнила Надя. «Ты и пойдешь с Риной, а мы здесь останемся, обед приготовим. Да еще раз все посмотрим, что надо купить. Там денег партийных немного, но осталось, это Айгуль». «Хорошо, перед завтраком и пойдем, а то потом закрутимся с делами». Надя радовалась, что у них с подругами такое понимание, все дополняют и поддерживают друг друга. Это очень ценно сейчас. Но не успели девушки спуститься вниз, как в дверь достаточно громко постучали. Насторожившиеся подруги осторожно вышли к входу и обрадованно воскликнули: на пороге стоял Вася, а рядом с ним новый знакомый Глафиры, Алексей Смирнов. Оказывается, парни почти одновременно пришли в общежитие, разыскивая своих подруг, а им и сказали, что девушки теперь в детском доме работают. Познакомившись и сойдясь на коротке, молодые люди отправились разыскивать неугомонных девчат, которые им очень обрадовались, ведь они не виделись со времени концерта, а тут столько событий произошло. Да и детей теперь можно было оставить на них без опаски, все же отсутствие взрослых беспокоило девушек, хотя детский дом и был в глубине парка, это было и хорошо, и плохо, вдруг кто залетный детей побеспокоит. Шепнув Васе, что ей надо о многом рассказать, Надя вместе с Риной отправились в больницу к заведующей детского дома, прихватив корзинку с угощением. Наслаждаясь хорошей погодой, девушки спокойно шли по лесной дорожке. Вдруг тракторина спросила: «А этот парень, Василий, он тебе кто?» «Друг хороший», несколько смущаясь, сформулировала Надя. «А как ты с ним познакомилась?» Не унималась девочка. «Конечно, самый возраст интересоваться отношениями мужчин и женщин. А он меня на улице нашел», с улыбкой сказала девушка, глядя на удивившуюся девочку. «Да, да, я в поезде, когда в Москву ехала, заболела, вот мне плохо и стало, я на улице сознание потеряла. Он и скорую вызвал, и в больницу увез, и потом помогал, так и познакомились», закончила Надя и подумала, что надо как-нибудь навестить своих знакомых в больнице, давно она у них не была. Так, мило общаясь, девушки и шли потихоньку по тропинке, пока не подошли к небольшому домику, спрятавшемуся в густых кустах отцветающей черемухи. Если бы не Рина, Надя бы прошла мимо, настолько незаметным было это здание небольшой больнички. Но внутри было очень уютно, по-домашнему тихо и спокойно, а Надя вспомнила суету и заботы врачей в будущем, во время ковида, когда и речи не шло о свободном посещении больных, а тут старушка Божий одуванчик мельком подслеповато их оглядела, узнала Рину, которая с ней поздоровалась, и пропустила в палату без всяких проблем. Анна Ивановна оказалась полноватой дамой лет 45-50, с милой смущенной улыбкой. И сама она была такая мягкая и теплая, что хотелось прижаться к ней, как к печке. Чем-то она напоминала тетю Дусю из больницы, такая же располагающая и добрая. Она приобняла Рину и посмотрела на девушку, которая объяснила: «Я Надежда Кузнецова. По заявке наркомпроса меня с моими подругами временно отправили воспитателями в ваш детский дом. Ах, как хорошо, совсем я не вовремя разболелась, а дети заброшены оказались», смущенно сказала женщина. «Вот про это я и хотела узнать, кто еще работает здесь? Сторож, повар, завхоз?» «Завхоза нет, я пока его функции выполняла, а сторож с поваром должны были быть». «Что, не было никого?» Надя покачала головой, а женщина в сердцах воскликнула: «Запили опять Степан с Анфисой, а я ведь предупреждала их. Ну как же так, подвели меня». И женщина пояснила, что речь идет как раз о стороже и поваре, которых она уже однажды поймала на пьянстве, хотела уволить, но пожалела после горячих клятв, что больше ни-ни. «Вот выйду из больницы, я с ними разберусь, а вы уж пока как-нибудь сами, девчата, эту проблему решите. Надо Васю попросить, это друг мой, он в милиции работает, пусть с парнями поговорит, может, кто сможет пожить у нас временно», сделав себе заметку, решила Надя. «И готовить пока будем сами, по очереди, а дети нам помогут», Ирина покивала головой, соглашаясь. Побыв еще немного, вручив корзинку с угощением, они попрощались с Анной Ивановной и пошли назад, в детский дом. По дороге Надя размышляла о том круговороте дел и событий, которые свалились на нее и не давали раскисать, вспоминать о прошлой, будущей жизни и своих родных и близких. Другие люди стали ей не менее дороги, и это было большим облегчением для девушки. Подходя уже к самому дому, они услышали громкие мужские крики, сопровождаемые не очень культурными выражениями, и женский тонкий визгливый голос. Увиденная ими картина была бы забавной, если бы не дети, застывшие в страхе вокруг Василия и Алексея, которые стояли около калитки с выражением на лицах «враг не пройдет», и кричавшие и матерящиеся мужчина и женщина, небрежно одетые и очень неприглядно выглядевшие, стоящие по другую сторону. Скорее всего, это и были сторож и повар, о которых говорила Анна Ивановна, вернувшиеся на свои рабочие места. Добавив металла в голос, Надя спросила: «В чем дело, граждане? Вы кто, и что вы хотите?» «Так это, мы Степан и Анфиса, я, стало быть, сторож местный, а жинка моя повариха здесь работала. Да вы спросите у Анны, Ванны, сторож говорите, а почему тогда оставили охраняемый объект? Почему дети третий день не получают горячей пищи, если вы повар? Оставили детей в опасности и без еды. Это саботаж называется», тон голоса Нади вымораживал всех, Она и сама не ожидала, что может так разговаривать. «Так это, мы ненадолго отошли, к нам родня приехала, мы ее проведать отправились», — залепетал уже значительно присмиревший сторож. «Три дня, по-вашему, это ненадолго? Вот что, граждане, даем вам 3 часа на сборы, и чтобы духу вашего здесь не было, с Анной Ивановной все согласовано, потом документы заберете». «Так куда мы пойдем?» Голос женщины был похож на блеяние, такой же тихий и робкий. Наде даже стало немного жаль этих пьянчужек, но и спускать им вину нельзя было. Действительно, оставить детей одних на 3 дня было большим нарушением. Тут просто увольнением они бы не отделались, могли и дело завести. «Ваше дело, сами сказали, что родня у вас есть, вот к ней и идите. А сейчас Алексей проследит, чтобы вы вещи свои собрали», слово «свои» девушка специально подчеркнула. «С этих людей станется и чужое прихватить». Отправив приунывших бывших сотрудников собираться, все зашли в столовую, в которой был уже накрыт завтрак. Вася по дороге шепнул девушке: «Ты молодец, не думал, что ты такой строгой бываешь, как генерал командовала, я даже напугался немного», и он шутливо вытянулся и отдал ей честь. «Да разозлили эти сторожа меня, бросили детей, и трава не расти, хорошо, что за эти дни ничего не случилось. А ведь дача в отдалении, кричи, зови, никто и не услышит. Надо подумать, как тут дежурство установить», сердито ответила девушка, которую действительно беспокоила эта ситуация. «Мы с Алексеем уже покумекали, я своих парней подтяну, он своих, кто свободный, сюда отправим. Он же во внутренних войсках служит, в ближайшем Подмосковье есть часть стоит, недалеко ездить. Хорошо было бы, совсем за этими заботами забыла. Я ведь у товарища Сталина была и все ему рассказала про свои сны», парень даже ахнул от удивления, а Надя кивнула, подтверждая его мысли, и продолжила: «Но мы об этом после поговорим, ты ведь на весь день к нам, да, и даже на ночь, утром вернуться должен», с сожалением уточнил парень. Видно было, что ему грустно, что видится они урывками короткое время, но тут уже ничего не поделаешь, служба. С этим они и зашли в столовую, где уже сидели все дети. Надя видела, что и Маруся, и другим детям не терпится рассказать о своих новостях, но строго посмотрев на нее и немного приструнив взглядом, она пожелала всем приятного аппетита и с удовольствием начала есть действительно очень вкусную и сладкую кашу. Когда все поели, Надя оглядела всех детей и уже примерно поняла расклад интересов детей. Малышей было 3, уже знакомый Анварчик, который так и сидел рядом с Айгуль. Еще один мальчик лет 5-6, сразу привлекал внимание, он был очень красив, похож на ребенка со старинных открыток, голубые огромные глаза с красивыми пушистыми ресницами, вьющиеся русые волосы, чистая матроска, хотя и старенькая, но заштопанная любящими руками, все показывало, что ребенок воспитывался ранее в непростой семье. Да имя его было явно дворянское, редкое для этого времени, Вячеслав, Славчик, хотя фамилия была самая простая, Петров, но она явно не соотносилась с этим малышом, сразу же получившим от детей прозвище «куколка». Мальчик был очень замкнут, даже пуглив, с детьми общался мало, в играх детей участвовал редко, его можно было чаще найти в уголке парка, читающим книгу или просто наблюдающим за растениями и насекомыми, которых было много в укромных уголках сада. Третьей была уже знакомая нам Маруся, которая, по всему судя, была в этой тройке лидером. Она-то и стала докладывать, что они нашли грядки, сейчас заброшенные, но когда-то на них росла зелень и огурцы. «Вот бы нам их вскопать и травку какую полезную посеять», — воскликнула девчушка. «Вскопать не проблема, лопату мы нашли, вот семена где взять». Алексей был очень похож на Глафиру хозяйственной хваткой. «У Анны Ванны в столе что-то было», — она говорила. «Можно посмотреть, у Рины на все есть ответы». И действительно, при свидетелях, Надя вытащила из стола пакеты петрушки, укропа, огурцов и отправила довольных, как будто нашедших клад, детей копать грядки и сажать зелень, а сама задержалась в кабинете. «Как то закрутилась я, столько всего навалилось за это время», — вздохнула девушка. «Одно за другим, голова уже кругом идет. Не горюй, Надюша, вот сколько у тебя помощников. Все сладятся потихоньку, не торопись», — Вася приобнял свою подругу и нежно погладил. Девушка расслабилась в его теплых руках и откинула все заботы, которые свалились на нее, и только наслаждалась минуткой близости и нежности. Но вот кто-то зашумел рядом и сбил их настрой, им пришлось разомкнуть объятия и сесть уже спокойно, В это время было не принято на людях показывать свои отношения открыто, на показ, как это делали в будущем. Вася, спохватившись, спросил: «Ты лучше расскажи, как у товарища Сталина побывало? Пойдем ко мне в комнату, там поговорим», и девушка потянула его за собой, плотно закрывая кабинет. Глава 4. Вот тебе и естердай. Глава 4. Вот тебе и естердай. В коридоре они встретили мальчика, подростка, на которого Надя уже обратила внимание, хотя ему было лет 13, от силы 14, облик его был как у взрослого, пожившего и много видевшего человека. Что-то непонятное, оценивающее, было в его взгляде, которым он внимательно оглядел девушку и парня. Видно было, что он что-то хотел сказать, но промолчал. Вспомнив его имя, Надя, улыбнувшись, спросила доброжелательно: «Володя, ты что-то хотел спросить? Потом, я сам подойду», — сдержанно проговорил подросток. Пожав плечами, девушка открыла дверь, и они с Васей зашли в комнату, где, сидя на кровати, Надя снова стала воспроизводить все мелочи встречи со Сталиным, удивляясь даже самой себе, как много запомнилось. После ее рассказа установилась тишина, надо было вновь пережить все сказанное. Девушка, затаив дыхание, ждала выводов Васи, а тот выдохнул, пораженно: «Ну, ты даешь, Надюша, я бы от смущения и слова бы не смог сказать, это же сам Сталин. А ты молодец, не растерялась, все правильно рассказала, я тоже об этом думал, да не только я. Сама знаешь, какая чистка в органах прошла, у нас ведь одна молодежь там работает, мы много что видим и между собой потихоньку обсуждаем, только сказать не все осмеливаются, а ты не побоялась?» «Еще как боялась, вся тряслась, но не могла не рассказать про свои сны, одно беспокоило, поверит ли мне. Помнишь, ты рассказывал про парня, который также будущее предсказывал, и которого арестовали, вот и я думала, арестуют меня или нет. Но хорошо, что все хорошо закончилось, поверили мне», и девушка спрятала разгоряченное лицо на груди парня, который вновь притянул ее поближе к себе. И опять эта минутка близости была ценнее и дороже всех тех быстрых сексуальных сцен из будущего, которые недаром называли просто и грубо «перепиханным». Тут, в это время, чистота и девушек, и парней была удивительна и трогательна. Почти все девушки хранили девственность до свадьбы, даря себя своему мужу. Сексуальная революция не коснулась еще этих людей. Вот и сейчас поцелуй Нади и Васи был таким нежным и чистым, как ручеек в горах, он давал силу жить дальше, любить и дружить. Но вновь кто-то зашумел за дверями, послышался топот множества ног, это, скорее всего, дети вернулись с улицы. И как не хотелось молодым людям еще побыть вместе, дела и заботы опять требовали своего внимания. И вновь все закрутилось и завертелось: приготовление обеда, разборки с детьми, да и документы на них надо было до конца посмотреть, хотя бы бегло. Так что смогла передохнуть девушка только вечером, когда все уже утихомирились. Ведь как-то незаметно, но именно Надя стала главной в их компании, взяв на себя обязанности заведующей этой дружной семьей всех них детей. Вася посидел с девушкой еще немного и уже поздно вечером ушел в спальню к мальчишкам, чтобы проследить за порядком. Надя уже направлялась в свою комнату, когда ее остановил тихий мальчишеский голос, монотонно напевавший на одной ноте. Звучал он из подсобки, где хранились овощи и разные припасы. «Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Yesterday, all my troubles seem so far away. No it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday». Произношение было ужасным, слов, кроме первого куплета, певец, видимо, не знал, поэтому начал снова, пока Надя, затаив дыхание, думала: «Неужели еще один попаданец из будущего? Ну тут ошибки быть не может, вряд ли кто сейчас знает эту знаменитую мелодию Пола Маккартни. Но, кто он, этот новый попаданец, из какого времени пришел, кем был, другом или врагом им всем станет?» Эти вопросы требовали решения, поэтому девушка решительно постучалась в каморку и сразу с порога пристально посмотрела на мальчика, которого она сразу узнала. Именно он встретился с ней в коридоре. Подросток, сидя на табуретке, спокойно чистил картошку, а потом, подняв голову, тоже внимательно посмотрел на нее. Надя начала говорить, не скрывая волнения: «Ну, что, Владимир, давай знакомиться. Я, Надежда Петровна С., пенсионерка, попала сюда из 202 года примерно 2 месяца назад, после болезни перенеслась в тело Надежды Кузнецовой, девушки из детдома, сказала наша попаданка и сама удивилась, действительно, как летит время, и сколько событий произошло за такой короткий его отрезок, и протянула парню руку. «Ну что же, давайте знакомиться». Обтер свою ладонь об фартук парени, крепко пожав ладонь девушки, начал говорить, вовсе не показывая никакого удивления от ее слов. «Я, Владимир Сергеевич Т., младший лейтенант, 19 лет, попал в армию после первого курса технологического института, нас таких пиджаками в войсках называли, а погиб в 82-м году в Афгане, подорвалась наша машина на мине под Кандагаром. Сюда попал примерно полгода назад, в тело пацана с Марьиной рощи, тоже Вована, по фамилии Шлыков. А дело было так, делали они с друзьями какую-то поджигу, как они это называли, соединили кусок деревяшки и трубку, в которую насовали спичек и пороха, и скрепили все куском проволоки, чтоб это хлипкое устройство не развалилось при выстреле. Да видно, что-то пошло не так, взорвалась вся эта конструкция, и парнишка вместе с ней подорвался, как и я. Вот нас какие-то силы поменяли, меня перекинули сюда, в это время, на его место, в его тело. А уж что с тем пацаном стало, не знаю, но вряд ли он выжил, травма у меня очень сильная была. Как понял, какой это год, от страха еще раз чуть не умер, я ведь не помнил ничего и не знал почти ничего об этом времени, только основные факты, да и память у меня долго восстанавливалась. Хорошо, на контузию все списывать можно было, благо в больнице долго лечился. Я ведь физически почти не пострадал, все врачи этому удивлялись, но бредил сильно, больше 3 месяцев в себя или уже не в себя приходил. В больнице освоился, прижился, больше слушал, меньше говорил, узнавал время и людей. Из родных у пацана только тетка какая-то была, да и то двоюродная сестра матери, а та умерла с год назад, а батю он и не знал никогда. А у тетки своих 3, так что я сам, когда маленько осмотрелся, попросил из больницы отправить меня в детдом, там уже никого и не смущало, чего я помню, а чего нет. Вот такие дела. Одно жалко, маме моей ведь сообщили, наверное, что погиб я, а я у нее один был, как там она. И Володя вздохнул, заканчивая этот нелегкий рассказ, а Надежда в очередной раз также вспомнила своих родных, которые также остались за пеленой времени. А я давно, по песням вашим, догадался, что и вы из будущего. Вот и сейчас не просто так петь начал, Битлов любил, хоть и петь никогда не умел, улыбнулся парнишка, встряхивая непростые воспоминания. Бросай выкать, здесь я чуть тебя старше, так что давай попросту, на ты. Но как я довольна, что мы встретились, хоть будет с кем поболтать о делах наших непростых, радовалась девушка. Согласен, я тоже рад, что судьба нас свела. И как там, в 21 веке, коммунизм так и не построили, капитализм мы построили, Володя, потом все подробно расскажу, разговор там длинный и непростой, да и возможно, наше появление как-то изменит эту историю, особенно если мы этому поспособствуем. Ты мне лучше вот что скажи честно, ты, надеюсь, не кричал, пустите меня к Сталину, я все расскажу, и про промежуточный патрон, и как калаш собирать. Были мысли такие поначалу, да я в бреду все ротой своей командовал, кричал громко, хорошо, на травму списали, да на пацанские игры. Кроме того, заикался я поначалу сильно, речь неразборчивая была, даже боялся, что так навсегда и останется. Но спасибо врачам, вылечили, прошло заикание. А что, был такой чудак на букву «М», который к Сталину просился. Заинтересованно хохотнул лейтенант. Был, рассказывали мне, по крайней мере, про такого. Что с ним стало, думаю, сам догадываешься, НКВД им заинтересовалась сразу и серьезно. Но ты-то вот, к Сталину попала. Небось, не утерпела, рассказала все, что знала. Сталин ведь сначала моими песнями заинтересовался, но не могла я уйти просто так, только песенку спев, не смогла промолчать. Я и сама из этого времени не все помню, но кое на что смогла намекнуть. Хотя понимаю, что рискую, мною тоже ответственные товарищи уже заинтересовались, ты ведь, надеюсь, понял, что без внимания нас с тобой не оставит, меня так точно под колпак возьмут. Риск есть, но я всем говорю, что сны про будущее вижу, типа Ванги из нашего времени, которая многим предсказывала грядущее. Знаешь про такую? Что-то слышал краем уха. Тут еще и Мессинг есть, говорят, с ним даже Сталин беседовал много раз, так что мои сны не очень, то и удивили. Ну ладно, много нам еще обговорить надо, но время позднее, да и обдумать нам надо все на свежую голову. Одно прошу, очень я на тебя, младший лейтенант, надеюсь, помогай, если захочешь, с пацанами. Это сейчас детей мало, но чует мое сердце, не оставит такое большое здание пустовать, еще подкинут. Поговаривали, что большую группу испанских детей ждут, да и из других детдомов вполне перевести могут. Так что сильно мы на тебя надеемся, мы же с подругами учиться только поступили, это сейчас, летом, свободно можем временем располагать, а потом, как получится. Договорились, Владимир Сергеевич, договорились, Надежда Петровна. И крепкое рукопожатие еще раз соединило двух попаданцев, людей из разного времени, но близких по духу и судьбе. И вновь в маленьком помещении подсобки детского дома, в трудном и тяжелом 39-м году, преодолевая пространство и время, тихо зазвучали великие слова, удивительно созвучные переживаниям Надежды и Владимира, для которых их прошлое, будущая жизнь осталась во вчера. «Пхе бятлис, естердай, естердай лмытра ублесеймица фаровой нов и тлаксастхаук пхейре херитостайох, и белиеве ин естердай». Субденуй эмнотхал в пхеманы усет то бетхири эса шадов хангинкавермеох, естердайцами субденлы, в хышиха того, и дон текнов, шевалуднте саи сайцаметхинг вронг, ноф и лонг фор естердай, естердай лови вас сучан ясыгами то плай ноф и ниита плаце то хиди эвайох, и белиеве ин естердай, в хышиха того, и дон текнов, шевалуднте саи сайцаметхинг вронг, ноф и лонг фор естердай. Естердай лови вас сучан ясыгами то плай ноф и ниита плаце то хиди эвайох, и белиеве ин естердай. Вчера, лишь вчера, все мои проблемы казались такими далекими. Я проблем своих не замечал. Теперь, похоже, они здесь надолго. А сегодня всем им нет числа. О, я верю во вчерашний день. Одна надежда, на вчера. Внезапно, как-то вдруг, я и наполовину не тот человек, каким был раньше. Сам себя теперь не узнаю. Надо мной нависла тень. Грусть, печаль, объяв, сжимает грудь. О, вчерашний день наступил внезапно. Вчерашний день напомнив вдруг, почему ей пришлось уйти. Что же ты ушла? Я не знаю, она бы не сказала. Унесла ответ с собой. Я сказал что-то не то. Что не так сказал? Теперь я тоскую по вчерашнему дню. День вчерашний, мне открой. Вчера, лишь вчера, в любовь было так легко играть. Мне любовь казалась, как игра. Теперь мне нужно место, чтобы спрятаться, а сегодня сторонюсь всех я. О, я верю во вчерашний день, с мечтой вернуться во вчера. Почему ей пришлось уйти? Что же ты ушла? Я не знаю, унесла, она не сказала бы. Ответ с собой, я сказал что-то не то, что не так сказал. Теперь я тоскую по вчерашнему дню, день вчерашний, мне открой. Вчера, лишь вчера, в любовь было так легко играть. Мне любовь казалась, как игра. Теперь мне нужно место, чтобы спрятаться, а сегодня сторонюсь всех я. О, я верю во вчерашний день, с мечтой вернуться во вчера. Перевод Вадима Ефимова из Кишинева. https://okru-video7351.645.387.297. Пхе бятлис, естердай, официал мусиц видео. Глава 5. Дела житейские и литературные. Глава 5. Дела житейские и литературные. Время не шло, а летело, дни бежали за днями. Подруги прижились в детском доме, Надя и Айгуль были здесь почти постоянно, изредка уходя по делам, Сима и Глаша уезжали на репетиции, но вечерами почти всегда были с детьми, если не выступали где-нибудь с концертами или не гуляли со своими друзьями, мужчинами. Помогали им и парни, Вася и Алексей действительно смогли организовать дежурство, и каждый вечер кто-то из их друзей ночевал в доме, охраняя покой всех живущих.